Глава 25. Среда, 27 сентября, ночь. Трупы я опознал, несмотря на пробитые головы. Два мужика, один лет 40, второй постарше, подполтинник, жили в казенной двушке на первом этаже и работали, кажется, в мастерских. Абсолютно нормальные, но тихонько пьянствовали по вечерам, то водили баб, но тоже без особого шума. В турист не ходили, чаще ошивались в «Волге», благо она почти напротив дома. Совершенно неприметные работяги. Получается, сегодня не посчастливилось им. Еще подумалось, похоже, наши некроманты специально выбирают в жертвы самых безобидных, как тот вахтер из эконом-гостиницы. Оба были убиты ножами, один в бок, другой в шею. Как раз на окровавленное пузо первого я и наткнулся в темноте, потому оно и было липким. «Узнал?» — поинтересовался боец с автоматом, одетый в традиционный камуфляж боевой группы. Еще трое распределились по комнате, четвертый без оружия зарисовывал положение трупов. Чаще подобное фиксирует специально обученный колдун-художник, но сегодня, похоже, боевая группа решила обойтись без смежников. Ребята были визуально знакомыми, но по именам я их не знал. С боевой группой пересекаемся не так часто. Кажется, с кем-то из них встречался и на сегодняшнем, точнее уже вчерашнем выезде. «Соседи!» — вздохнул я, натягивая штаны. Открыл перекошенную, почти сорванную дверцу тумбочки. Достал ТТ, поднял отлетевший в угол 1911. Принес из коридора берцы, мельком отметив виденную уже в гостиницу дыру на месте замка. Сел на кровать, чтобы зашнуровать обувь. Глянул на часы. 1:30 ночи. М-да. И теперь ремонт в квартире точно нужен. «Их перехватили прямо у дома. Видимо, из бара возвращались», — пояснил автоматчик. «Скорее всего, ждали именно пару. Ударили ножом одного и второго почти одновременно». «А если бы не дождались?» — непонятно зачем, — спросил я. «Скорее всего, выбили бы дверь квартиры и убили спящих. Этих или других, неважно». «А потом?» «А потом провели ритуал прямо тут у подъезда и отправили мертвяков к тебе. Один пошел с ними и вышиб замок. Всего их было двое». Я слушал, у меня как-то не сходилось. Откуда боец все это знает, раз рассказывает так уверенно? А потом дошло, и мне стало нехорошо. Они все видели. Скорее всего, боевая группа сидела в засаде и наблюдала, как пара убивает невинных пьяненьких работяг. А потом пошли по пятам и явились как раз вовремя для того, чтобы меня спасти. Но это значит... «Взяли обоих!» — ответил автоматчик на мой невысказанный вопрос. На самом деле, просто продолжая свою мысль. «Явные колдуны, но против стволов в количестве даже не рыпнулись. Что один, что второй. Наверное, они могли бы натравить и на нас упырей, будь мы чуть менее расторопны, но не успели». «Вот так. Для того, чтобы взять спецов по ходячим трупам на горячем, меня использовали как приманку, а работяг просто разменяли, как и Виталика. Ну и кто у нас большие упыри, банда Бурденки или управа? Большая политика, мать ее, ненавижу». Выходит, боевая группа за мной следила. Значит, знали, что может быть покушение, но опять-таки использовали меня в темную. Ну а что, им удобно. И я не растрепал бы раньше времени. Кстати, а что я ждал? Что меня оставят в покое? Фиг вам. Власов сошел со сцены, но дело его явно живет. Значит, завязано не только на него. Ну а управа теперь не успокоится. Единственный способ избежать новых жертв — это решить проблему максимально быстро. — Готов, Волков? Шеф ждет. Извини, но спать тебе не придется. — Готов, готов. Я демонстративно рассовал пистолеты по подвесам, взял свою походную сумку. Боец пропустил меня и тоже вышел. Трое остались в квартире. Да, теперь им работы надолго хватит. Внизу меня ждал сюрприз. Двое, связанные по рукам и ногам, лежали мордой в землю, но при моем появлении присматривающие за ними бойцы подняли связанных и осветили фонариками физиономии. Один незнакомый, а второй тот самый из гостиницы «Эконом», что был в джинсовой куртке и бандане. Шмотки скотина сменил, но морда та же. У меня память на лица неплохая. — Вижу, что знаком, — ухмыльнулся мой провожатый. — Да, виделись в гидрострое, — скривился я. — Ну а ты думаешь, как их взяли? — хохотнул боец. — Они приехали еще в воскресенье вполне легально. Вот только на КПП уже были твои ориентировки от гидростроевских безопасников. Потому они оказались под колпаком. Вот как. Выходит, наши спецы по трупам тут уже 2 дня. И 2 дня за ними следит управа. Замечательно. Нет, ничего хорошего в этом нет, конечно. но зато ниточка, которую вполне можно разматывать. Появился милицейский патруль, как всегда трое, видимо, из-за звуков стрельбы, хотя и приглушенные стенами. Мой провожатый махнул мне рукой, мол, подожди, и подошел к ним. Донеслись обрывки разговора, операция боевой группы, ничего особенного, убийц задержали, спасибо, что отреагировали ребята. Отмазался. В общем, старший группы козырнул, и патруль ушел. Кстати, среди них был традиционный колдун, но зуб даю, ничего не почувствовал. Это вам не Соколов, который в лед чувствует след чужого колдовства. Задержанных погрузили в ожидающую буханку, мне показали на переднее сиденье. Ну, поехали. Каращук выглядел как кот, до отвала нажравшийся сметаны. Кроме него в зале заседаний был широкоплечий седовласый Лаврентьев из управской верхушки, лысоватый полненький Семашко из исследовательского отдела, Антоха Гринов и несколько незнакомых разных возрастов. Молодые в камуфляже боевой группы, а те, что постарше, в гражданском, явно управовские. Сонным или помятым никто не выглядел. Народ явно не вытащили из постели, и все были готовы к сбору. «Итак, операция «Волчий капкан» прошла успешно», — отчитывался безопасник. «Взяты с поличным двое, занимавшиеся оживлением трупов. То, о чем докладывали гидростроевские коллеги и наш Сергей Михайлович Волков». Жест в мою сторону. «Взяты боевые группы без привлечения смежников. По имеющимся данным, колледж информации о произошедшем не имеет. Патруль на месте был, не отреагировал». «Сказать им?» «Надо сказать, в сложившейся ситуации точно. У колледжа есть минимум один колдун, способный выявлять след колдовства по оживлению трупов», — сообщил я. «Сергей Соколов, доверенное лицо ректора». «Мы знаем», — кивнул Лаврентьев. «Судя по отчету, он был с вами в гидростроевской гостинице». «Так и есть, Степан Васильевич», — ответил за меня Каращук. «По нашим данным, Бурденко отправляет Соколова только на ключевые задания, что само по себе сигнал». «Ни хрена себе! Выходит, управовские безопасники и тезку вычислили. И не только вычислили, но и просекли связь его с Бурденкой. Так, стоп. Сразу возникает два вопроса». «То есть, как и предполагалось, эти двое с колледжем не связаны?» — озвучил один из моих вопросов Семашко. «Контакты с представителями колледжа не зафиксированы», — сообщил Каращук. «Средств связи тоже не найдено, что не исключает связь, например, через систему знаков, но по итогам наблюдения подобного также не выявлено». «Очень интересно. Выходит, меня второй раз пытается убрать не колледж, а некая третья сторона? А вот не факт. Они могли работать с Власовым. Кстати, это и Бурденко озвучил, хоть и благополучно съехал с темы при разговоре у него в кабинете. От него могли и заказ получить, который пытались выполнить. Вопрос лишь один. Собственно, это и есть мой второй вопрос. Это тот самый заказ от Власова или его обновил кто-то еще? Но так или иначе, связь между колледжем и некромантами, хотя тут такого словечка и не знают, однозначно есть, возможно, неявная». «Дом Волкова, где сейчас проходила операция, находится под наблюдением», — продолжал безопасник. «Если в его окрестностях появятся подозрительные люди или этот Соколов, нас сразу оповестят». «Наблюдение скрытое», — уточнил Лаврентьев. «Обижайтесь, Степан Васильевич. Специально выставлено так, чтобы не вызывать подозрения у колдунов, способных видеть ауры. Окна квартир, постоянная смена точек». Каращук ухмыльнулся. «Замучаются скучающих домохозяек в окнах высматривать, если начнут по аурам смотреть». «Хорошо, дальнейшие действия». «Допрос серьезный. Если Сергей Михайлович присоединится...» Опять взгляд в мою сторону. «Будет очень кстати». «Присоединюсь ли я? Вот даже не знаю, что на это сказать. Вспоминая, как Каращук допрашивал колдунов Волкова, не уверен, что я хочу видеть что-то подобное». «Их двое, это хорошо», — продолжал безопасник. «Проверим, есть ли у них тот самый блок, который уничтожил уже двух свидетелей и не подавляется нашей аппаратурой. Материала должно хватить». Меня как холодной водой окатило. Материал. Вот что для них задержанные. Впрочем, а чего я хотел? Город не будет цацкаться с теми, кто поднимает трупы. Ничего удивительного, что допрашивать будут по-взрослому и, скорее всего, с членовредительством. Судя по последним событиям, Каращук тот еще инквизитор. «Действуйте!» — кивнул Лаврентьев. «Виктор Петрович!» — это уже Ксимашко. «Вы тоже присоединяйтесь, материал может оказаться интересным. Все, товарищи, к делу, работать надо по горячим следам». «Подождите!» — я сам не заметил, как вскочил. Степан Васильевич, пропала Маша. Мария Латошина ушла из общежития вчера утром и до вечера не возвращалась. — Не волнуйтесь, она у нас, — просто сказал Лаврентьев. — К ней повышенный интерес у колледжа и конкретно у Соколова. Поэтому мы предпочли эвакуировать ее. Иначе не исключено, к ней тоже могли наведаться. А возможно, и наведаются. Общежитие также под наблюдением. — То есть вахтерша... — Валентина Ивановна хороший старый сотрудник. И, разумеется, она в подчинении управы. Она по нашему звонку и предупредила Марию Андреевну, что требуется ее визит сюда. — Тьфу ты! Следовало догадаться, что вахтерша брешет. Впрочем, в данном случае грех жаловаться. Это не самый плохой расклад. Было бы гораздо хуже, если б Марусю уволокли колдуны. Не хватало только повторения ситуации с Власовым. Все встали. — Ну что, Волков, идешь с нами? — поинтересовался Карощук, задвигая стул. — Иду, — решился я. — Правда, не особо люблю кровь кишки. — Ну, может, до этого и не дойдет. Ухмыльнулся безопасник, но улыбка у него была откровенно нехорошей. Допросная, хотя правильнее сказать пыточная, была оборудована, оказывается, в подвале управы. Причем даже ниже подвального уровня. Ну, правильно, чтобы криков не было слышно наверху, где бывают посетители. Вот уж не думал, что увижу подобное средневековье здесь. Но, похоже, управа была настроена весьма серьезно. — Срабел, Волков? — улыбнулся безопасник. — Не бзди! Весь этот антураж еще ни разу за 10 лет не понадобился. Но действует на ура. Все рассказывают сами и очень быстро. Еще бы. Стоило мне увидеть механизмы с засохшими подтеками крови, уже не знаю, настоящей или искусственной, как сразу появилось желание рассказать все и даже больше. Кстати, 10 лет. Выходит, методы допроса с пристрастием управа начала использовать далеко не вчера. А так и не скажешь. С виду в вокзальном все очень цивильно, где-то даже по-светски патриархально. Ту часть комнаты, что для размещения наблюдателей, отделяло стекло, явно не бьющееся и, скорее всего, зеркальное со стороны механизмов. Места много, человек на 10 хватит. Нас оказалось меньше. Я, Карощук, Семашко, еще двое. Один в гражданском, другой в камуфляже. — Волоките первого! — распорядился безопасник дежурному, и через минуту, через другую дверь, двое в камуфляже и в балаклавах втащили задержанного. Как раз того, которого я видел в гидрострое. Усадили его на металлический стул в центре комнаты и приковали наручниками. Кстати, грамотно приковали. Руки чуть разведены в сторону и отлично просматриваются, что спереди, что сзади. Так что втихаря не освободиться. Явно хороший инженер проектировал. Некромант был обнажен, не считая синих сатиновых труселей семейников. И первое, что мне бросилось в глаза — татуировка черепов на плечах. Даже не знаю, что поразило больше — искусность рисунка или то, что татуировка оказалась цветной. Черепа были словно закрашены белым. Ни разу не видел здесь подобных татуировок. Тут стильные татухи можно увидеть разве что в анклаве. Но это не анклавовская. Стиль не из 2010-х. Это черепа. Я ведь совсем недавно видел эту тему. — Смотри-ка, сектант, — уверенно сказал Карощук. — Волк, ты же докладывал о банде с черепами. Похоже, их ребятки-то... Не знаю, слышал ли нас допрашиваемый... Но он и ухом не повел. А точно, не слышал. Вон микрофон же стоит для переговоров. «Те выглядели как обычные бандиты, но с символикой в виде черепов на одежде», — уточнил я. «Правда, мы их видели издалека и мельком». «А вот не скажи», — заинтересованно протянул безопасник. «Была тут банда 5 лет назад. У них была тема драконов. Не знаю, с чего это они взяли, буржуйские какие-то символы». Так у тех морды, когти и крылья были не только на одежде нарисованы, но и татуировок на эту тему хватало. Он подозвал камуфлированного. «Уточни у ребят, есть ли у второго похожие татуировки, и сразу сюда». Боец вышел, а Карощук продолжил. «А на нынешнем выезде мы видели, что эти черепа катались через старый мост. И засада была рядом с мостом. Сейчас что-то здесь нечисто». — Считаю, колдуны в банде есть, а это вообще специфические специалисты. Вернулся боец, молча кивнул, и безопасник продолжил. — Ну вот, один — случайность, два — закономерность. Что думаете, Виктор Петрович? — Связь вполне возможна, — кивнул Семашко. — Значит, пляшем от того, что эти двое — часть банды из Морозкова, — подытожил Карощук. — И... — он хитро улыбнулся. «Выходит, вряд ли они подчиняются нашему колледжу. Как считаешь?» Вопрос был задан мне и застал меня врасплох. Я как-то не особо думал на эту тему. «Ну, возможно, не подчиняются», — осторожно предположил я. «А значит, есть вероятность, что им не подсадили свойство сдохнуть при рассказанной правде. Скажем, я на месте Бурденко или кто там у них, поэтому главный, поостерегся бы. С такими специалистами лучше дружить, чем пытаться ими управлять». А вот это разумно. Если предположить, что оживление трупов освоила банда или отдельные ее члены, гораздо проще использовать их как наемников, заодно и самим лишний раз не светиться. Тогда зачем они расстреляли машину Юрки у Морозкова, если работают на колдунов? И что они вообще там делали? Задал я логичный вопрос. Каращук молчал, размышляя. И за него ответил Семашко. Они могли страховать ту группу, что была в Волково. А Допель поехал раньше, чем было оговорено. Вдобавок, скорее всего, не знал некого условного знака. Очень логично. Они убрали Юрку, точнее, не дали ему сбежать, забрали автомат и колдовские датчики. Больше с той стороны никто не появлялся. Мобильную группу колледжа мы уничтожили. Сами прошли в обход. Кому придет в голову, что по этой глуши люди пойдут пешком? Видимо, переночевали и двинулись в обратный путь уже после нас с Машей. Не исключено, что они вообще не знали подробностей. Для чего именно их выдвинули в Морозково? — Вполне может быть, — согласился безопасник. «Натягивать ничего на эту версию не будем, но в происходящее она укладывается. Дальнейшее зависит от того, что расскажет наш новый знакомый», — указал он на пленного, который так и сидел на стуле, но, впрочем, уже стал озираться. Видимо, антураж прочувствовал. Ну еще бы. «Получается, что на южном направлении не просто действует банда, но еще и действует по согласованию с колледжем?» — спросил второй гражданский, незнакомый, худощавый в свитере. «А вот сейчас и попробуем узнать».